Эпилог. Элла. Макс заносит последнюю коробку и ставит ее у стены. Квартира — сплошная гора коробок, будто мы с ним переехали на склад. Чернов озадаченно чешет затылок, смотрит вокруг и ворчит. «Я и не думал, что ты такая барахольщица, Элла. Что ты там наложила? Кирпичи?» Вообще, я сама об этом не знала, пока Макс не предложил, а затем настоял съехаться, то есть переехать в его квартиру. Предложение было ошеломляющим и серьезным. Нужно было хорошо подумать, и вот я здесь. «Нет, не кирпичи», — говорю спокойно. «Книги». «Книги — мой маленький гарнизон спокойствия. Не все, конечно, но те, без которых мне как-то дышать сложнее. Они уже живут в коробках, но скоро займут полки». В этот момент в квартиру вваливается мама с сумкой, взглядом меря хаос и тут же объявляя: «Все коробки подписаны. Я туда и кастрюли положила, и ложки, и ножи. Да вроде у меня все есть», — хмыкает Макс. Мама фыркает и с напускной суровостью парирует: «Я видела те две ложки и пластиковые вилки. Еще, кстати, постельное новое купила». Да-да, мама вроде как смирилась с присутствием Максима в моей жизни. Может, она и не в восторге, но относится к нему с уважением. Не успеваю ничего сказать, как в дверях появляется Илона Борисовна с широкой коробкой в руках, перевязанной подарочной лентой, и ставит на стол со словами: «А я вам чайный сервиз купила». Ей-богу, такое впечатление, что эти неугомонные женщины собираются вместе с нами жить. Парадокс в том, что мама с Илоной Борисовной едва ли не подружки, так что в какой-то степени Чернов тоже сын маминой подруги. Мама вздыхает, беспокойно оглядывая нас с Максом. «Ох, не знаю, Илонка, как они одни тут будут? Как мы были?» — беззаботно бросает Илона Борисовна. «Я замуж выскочила и диплом защищала с пузом. Ничего, справилась». Мама мгновенно округляет глаза и шикает: «Не вздумайте, сами еще дети». Макс криво ухмыляется, и мне реально хочется его стукнуть. У нас уже был с мамой неловкий разговор на тему предохранения. Второй такой лекции я не переживу. Поживите для себя, молодежь. Посмотрите друг на друга, переживите трудности, и тогда уже решайте, советует Илона Борисовна. «Боже, мы просто съехались, а вы уже панику развели». Не выдержав, выпаливаю: «Это житейское дело, Элла. Раз, два и... Сами понимаете». Максим на правах мужчины сворачивает этот разговор словами: «Вот именно, мы все прекрасно понимаем. Так что не переживайте. Бабушками вас делать пока никто не планирует». Мамы заметно расслабляются. Все-таки Чернов умеет сказать так, чтобы все вопросы отпали. «Ну все, Эля, я побежала. Мне уже на работу пора. Я вам там в пакете зеленом положила грибного супа. Поешьте, а то пока тут все разберете». «Спасибо, мама», благодарно отзываюсь. Илона Борисовна тоже не собирается задерживаться, поэтому предлагает маме: «Так давай я тебя подвезу». Мама не отказывается, и спустя 5 минут прощаний и напутствий во взрослую жизнь женщины ретируются, оставляя нас с Черновым наедине. Когда они уходят, Макс обнимает меня сзади, губы касаются шеи, и он соблазнительным голосом воркочет: «Ну, наконец-то мы одни. Теперь ты моя, Элла». Хихикнув, я оборачиваюсь и говорю, улыбаясь, но с маленьким внутренним вопросом: «Думаешь, мы сможем жить вместе?» Он выгибает бровь и отвечает уверенно, почти дерзко. «Думаю. Я этого хочу, Элла. Ну, ты знаешь, как бывает. Быт и все такое». «Быт — это часть жизни. Лучше бежать домой, где тебя ждут, чем возвращаться туда, где ты не нужен». Рядом с Черновым все кажется менее страшным. «Я твой уже очень давно», — шепчет, нежно поглаживая мою щеку пальцами. «Со всеми потрохами и причудами». Это нелепое, грубоватое признание нежности заставляет меня улыбнуться так широко, что щеки болят. «Люблю тебя», — вырывается из меня тихо, но честно. Он наклоняется, касается краешков моих губ. Его губы говорят иначе, чем слова. Потом чуть громче отвечает. «А я как тебя? Сильно. Ты себе даже не представляешь». «Нет, не представляю». Но его поступки говорят куда громче любых слов. Я знаю, что он смотрит на меня, когда я сплю. Знаю, что переживает за мою учебу, потому что это важно. Нашел контакт с моей мамой, потому что это близкий для меня человек. Максим, когда любит, когда человек для него свой, горы перейдет, чтобы в нужный момент оказаться рядом. Не нужен хороший, добрый, красивый или богатый. Нужен просто свой и любимый. Текст читала Оксана С.